небольшая дезориентация в пространстве, и вот я стою, а хрен его знает у чего. Законы местного плана зиждятся на образах и восприятии веры, а так как я не верующий, не являюсь прихожанином паствы веры в Бога, то и местная действительность не может принять какой-то определенный вид, соответствующий моему представлению о том, какими должны быть небеса. Все вокруг напоминало мне бред сюрреалиста, который перед своим творчеством еще и ЛСД закинулся, поверх чего еще выдул гидро и закусил грибочками питерскими. Особого настроения и желания лицезреть подобный трэш я не имел, а потому уже своей волей взял под контроль местную бахиянь, одним большим резервуаром которого являлось это место, и она с легкостью поддался манипуляциям, никаких проблем с которой не возникло, а я же отправился по уже сформированной в моем воображении каменной дорожке в сторону обители всех душ верующих, которые стекаются сюда после смерти. Пару шагов в нужном направлении я оказался, там, где мне было нужно. Тут не было разделения на ад, рай или чистилище, как описана посмертная жизнь в Святом Писании. Все они скопом находились неподвижными в общем пространстве, и праведники, и грешники, и все время своего нахождения здесь они могли наслаждаться очень правдоподобными снами. И если грешник в своих грезах истязал себя самым страшным для себя образом, который брался из страхов наказуемой души, то праведник наслаждался самым сладким и желанным, о чем он мечтал и грезил при жизни. Соль же была в том, что и первые, и вторые во время своего контролируемого эгрегором сновидения вырабатывали душой очень большое количество энергии, и если бы этот процесс происходил с перерывами на отдых, то он бы шел даже на пользу умершему. Но ни хрена подобного. Все это длится бесконечно и непрерывно, до тех самых пор, пока душа не надорвется от постоянной нагрузки, ведь все это время их душа работает чуть ли не с надрывом, и спустя какое-то время начинает происходить ее разрушение, пока не происходит коллапс и перенапряженные оболочки души не схлопываются. Только тогда атман улетает на перерождение. Небольшая пояснительная ремарка. По известным мне сведениям из шумерской магической школы, подтверждаемых знаниями Дроу, атман является неуничтожимой частью души, состоящая из первозданной тьмы и света, благодаря чему наша душа может постоянно развиваться и прогрессировать. Именно атман вырабатывает энергию на образование и рост наших духовных оболочек, но также в нем хранится память всех наших перерождений прошлых, и якобы там даже есть воспоминания о Творце, что создал все души, населяющие мультиверсум. Но тут вот какое дело: для того, чтобы перерождаться разумной, высокоорганизованной формой жизни и уж тем более иметь возможность вспомнить свои прошлые воплощения, недостаточно иметь память в ядре души. Ведь с чего вдруг ей пробуждаться? Сторонним воздействием ты в атман не достучишься, он нерушимый и непроницаемый. Только наличие сохранившихся при перерождении остатков духовных оболочек с прошлого перерождения позволяют рождаться в телах как минимум не ниже по уровню своей организации и развитию, чем твое предыдущее воплощение, и если факторы складываются благоприятно, имеется шанс, что твои огрызки оболочек смогут получить отклик от ядра и восстановить из его архива воспоминания о предыдущем воплощении. О чем-то большем, без соответствующих механизмов и сохранившихся даров, нацеленных на сохранение памяти, и говорить нечего. Те, кто помнит несколько своих предыдущих воплощений, это разумные, что либо обладают соответствующим даром, который защищен от влияния колеса сансары, или же сами добившиеся желаемого результата при помощи сверхъестественных практик и проведенных над собой экспериментов еще при жизни, ну или, быть может, наделенные такой особенностью высшими сущностями как минимум божественного ранга, ведь только они могут столь глубоко и без согласия самого разумного вторгаться и работать с душой. А то, что творит местный эгрегор, это жесткое насилие над непосвященными дурачками, которых выдаивают на энергию под максимум, при этом как минимум лишая душу возможности в следующей жизни быть разумным существом и продолжить свое восхождение в развитии. Отыскав среди мириада душ, томящихся здесь, Винченцо, порадовался. Мне повезло, что я решил вспомнить о нем сейчас, ведь еще лет 30-50 в этом домене и его душа начала бы разрушаться и деградировать. Настроившись на его сон, мне не ставили труда проникнуть в него и оказаться посреди Венеции, напротив дворца семьи Бадейр. Хаэм, и это ваша мечта, кардинал? Потратив меньше нескольких часов субъективного времени, когда в реале не прошло и секунды, я понял смысл желаемого Винченцо, познав его мечту, и теперь еще больше убедился в том, что он идеально подходит для моих целей. Он истинный праведник. Никакой корысти, никакого личного и направленного на себя блага. Он хочет, чтобы в мире наступило Царствие Небесное. В своем сне он является настоятелем небольшой церквушки, и все люди в его грезах являются праведниками. Винченцо за все время своего существования здесь и просмотра этого единственного сна ни разу не отпускал грехи. Ну, не грешат у него здесь и точка. Он же ведет все необходимые службы и наставляет и без того идеальную паству. Здесь люди не испытывают зла к друг другу, блюдут добродетели христианские и все ее заповеди. Одним словом, благодать. В данный же момент душа моего товарища находилась в своей аскетичной келье, лишенной любого намека на роскошь, все только по делу и из необходимости, причем так было со всей церковью в его сне. Высшие иерархи все пожертвования и доходы, которые получала, отправляла на нужды христиан, на них строились приходы, церковные школы, открывались приюты, брались на воспитание сирот и помогали нуждающимся. И долго же ты, брат, будешь прятаться от своей службы и не исполнять взятых на себя обетов, когда так необходим там, на земле? Мои слова оторвали кардинала от молитвы, и сейчас в нем проснулся магистр боевого ордена, что стремительным и плавным движением, через кувырок вперед и следующим за ним разворот в полете ко мне, уже находился в низкой боевой стойке, у которого в руке уже возник меч и щит из чистого света. Да, боевой опыт и наработанные тысячами тренировок и смертельными схватками навыки не пропьешь, Светозар, — воскликнул он после того, как разглядел, кто перед ним стоит. Давно я о тебе не слышал, куда ты запропастился? Из его рук исчезло оружие, и он принял вид безобидного святого отца, а не готового хоть дракона, хоть самого Люцифера порвать, каким был всего секунды назад. Ты ведь не помнишь? И подойдя к нему, я положил ему на плечо руку и, подав в него уже собственный бахиянь, смог снять пелену с воспоминания о том, как он умер в собственной постели, когда его сердце сжало от резкой боли. Но как? Но если я умер, как же ты тут оказался? Что тебя привело ко мне? Ты тоже умер. Впервые я видел Винченцо в таком смятении, что из него посыпался ворох вопросов. Это не столь важно, пусть будет провидение и воля Бога. И не вру ведь, моя воля на то имеется. Сейчас главное вот что: готов ли ты вновь стать карающей дланью церкви Господня и вычистить от порока Авгеевы конюшни, в которые превратился Ватикан? Я, конечно, мог бы воскресить Винченцо и без его на то согласия, но с ним мне это будет сделать намного проще. О чем ты, брат? Взгляд его стал хмур и грозен. О том, Винченцо, что церковь стала оплотом мужеложства, педофилии, стяжательства и многих других смертных грехов. И никого кроме тебя я не вижу в роли того, у кого хватит сил, упорства и веры в единого, чтобы суметь взять на себя эту тяжелую ношу и справиться с нею. Готов ли ты еще послужить на благо святого отца и сына его? Я был уверен в его ответе, что не заставил себя ждать. Кто, если не я? Все ради Господа нашего. Истово перекрестился он на распятие, которое висело у него на стене и походило на то, что я в свое время коснулся по неосторожности, после чего был признан благочестивым и оказался в шаге от канонизации. Тогда я помогу тебе воскреснуть, доверься мне и не сопротивляйся, сын мой. Совершил я знак веры христианства, очертив на его лбу крест большим пальцем, отправляя сознание Винченцо в беспамятство, а душу в его тело, которое на грани чувствительности ощущалось им, и при желании он даже бы сам мог попытаться воскреснуть. Шансы на это у него был неплохие, и как сказали бы трое идиотов и шалопаев из возможного будущего, шалость удалась. Глава 31. Второе пришествие, но не того, кого можно было ожидать из знакомства девочек с малышкой. Ну вот, сделал гадость, на сердце радость. Но гадость, сделанная гадом, это ведь в целом благо. А если учесть, что я вернул с того света к жизни достойного человека, то поступаю вполне в соответствии со своим статусом святого. И вообще, это я, что ли, должен лично разбираться во всей той грязи в нелюбимой мною организации, которая якобы представляет истинного Бога-творца на земле? Я, для кого Яхве один из многих в череде хитро сделанных божественных паразитов, что словно пиявки сосут энергию из собственной паствы, должен заниматься этим? Оттого и решил, что такую ответственную и неблагодарную задачу необходимо поручить тому, для кого вера есть смысл его существования, и никого кроме Винченцо мне на ум не пришло. Конечно, по совести нужно было бы отправить его на перерождение в колесо сансары, но я решил, что нечего ему отлынивать от самолично возложенного на себя бремени заботы о христианах, тем более он уже и так отлично отдохнул. так что будем считать его временное отсутствие в мире живых своеобразным отпуском, где он отдохнул душой и наслаждался жизнью в своем личном раю, да и на пользу это ему пошло. Постоянная откачка энергии на пределе их возможностей из его духовных начал, неплохо так их прокачала, отчего у него уже сейчас третья, шестая и седьмая оболочка души развилась до уровня архимага и стала формироваться восьмая, бессмертное начало души. С такой-то силой, да со своим орденом за спиной, а я позаботился о том, чтобы цепь магистра, регалия, наделяющая властью над орденом Творца, что была когда-то частью амуниции Георгия Победоносца, вновь вернулась к своему прошлому владельцу и заняла место на шее кардинала Амати. Все же, оказавшись в Эгрегории Единого, я не только был занят поиском Винченцо и воплощением его воскрешения, отнюдь. Все мои свободные ментальные и магические мощности были направлены на изучение оставшегося пантеона Яхве, что словно брошенный щенок, сам прыгнул мне в руки. Остав его хозяином, я теперь без труда могу даровать или лишать кого-либо права на обладание артефактов, что имеют связь с Эгрегором Единого, по сути своей стал администратором механизма распределения божественных артефактов. И когда одно из моих второстепенных сознаний пришло к осознанию этого факта, оно даже слегка сбилось и запнулось в работе, а затем в скором темпе стало искать всю доступную информацию и отклики в Эгрегоре Единого на имена Драйк и Альбион, но слава мне, ничего не нашли, а то не хватало мне еще обнаружить, что этот мир невероятным образом пересекается с миром старшей школы демонов. Мне ведь пока практически ничего не известно о жизни магического сообщества Японии и Китая, так что, а почему бы и нет, вероятность такая была, но участь противостоять в будущем Трихиксе и иным хтоникам из истории приключений Эссе, меня миновала, и все было бы просто прекрасно с Эгрегором Единого, если бы не один нюанс, я ощутил в нем странное присутствие, которое нельзя было бы причислить ни к живому, ни к мертвому разумному существу, словно овеществленная концепция, что обрела зачатки разума, но все еще находящееся что ли в дреме. И подобное описание ощущений, которые я испытал, уловив эманации этого существа, нельзя назвать корректным и верными. У меня просто не хватало понимания, знания и слов, чтобы отобразить те самые оттенки чувств и эмоций, что зародились во мне, стоило только коснуться своим восприятием этого объекта. И вот зуб даю, что эта хрень ничего хорошего мне не несет, и разбираться с этим естественно придется мне, а кому еще? Я точно уверен, что являюсь теперь единственным разумным, кто имеет свободный доступ на посещение нынешнего отстойника энергетической фермы Единого, так как на мой запрос, шастает ли сюда еще кто-нибудь. Пантеон с радостью откликнулся на мою божественную сущность и предоставил мне информацию о том, что за последние 10 тысяч лет, я единственный, кто его посещал в своем физическом воплощении, а вместе с ответом, он предоставил мне перечень с описанием всего своего функционала и возможностей, но та область в нем, которая вызывала у меня нешуточное беспокойство, была недоступна для псевдоразума Эгрегора, и это означает, что мне нужно будет сунуться туда и разобраться со своей тревогой на корню. Но это будет точно не в ближайшие месяцы, это как минимум. У меня ведь свадьба с двумя прелестницами и соответственно последующий медовый месяц сразу же после торжества. Отказывать себе в удовольствии от насыщения лаской, нежностью и утолением собственной похоти после 9 веков воздержания я категорически был не согласен. Вспомнив о своих девочках, я решил, что пора возвращаться. Мои клоны и без моего непосредственного участия справятся с организацией триумфального и пафосного воскрешения Винченцо, а у меня дома невеста и ребенок. Переместившись к себе в терем, я ощутил своих девочек, всех троих, на третьем этаже и, не став перемещаться к ним при помощи телепортации, отправился к своим ненаглядной навстречу с первого этажа из холла, куда прибыл, собственным ходом, ножками. Нашел я их в небольшой, но уютной комнатке около 40 квадратов, и да, в моем тереме Мэнери это очень небольшое помещение среди прочих. В данный момент Мария пеленала Фису, которая сладко посапывала и никак не собиралась реагировать на манипуляции с ее телом и конечностями, при закутывании в пеленку. Показав мне одними глазами, чтобы я не шумел, она, закончив с пеленанием, уложила малышку в колыбель, подвесив к ней сигнальные чары, что должны сработать, когда малышка проснется или же в случае, если той вдруг станет плохо, безмолвно указала мне на выход из комнаты. Стоило же нам очутиться в коридоре, как Мария сразу принялась делиться своими впечатлениями о крохе. Просто прелестная девочка. Такая красивая, словно куколка, и такая покладистая. Ни разу не капризничала, не плачет, и вообще она чудо. Эмоционально протараторила Мария, а Каника тем временем уже прижалась к моей руке и явно рассчитывала на продолжение почесушек, подставляя мне свою лохматую рыжую головенку, на которой ее кошачьи ушки нетерпеливо подергивались, то прижимались к голове. Вот ведь провокаторша, знает ведь, сколь я неравнодушен к ее природе и как мне нравится играть с ее приятной шерсткой ушками. Ну вот и прекрасно. Все же на мне лежит обязательство, засвидетельствованное магией, что я воспитаю девочку и по факту буду ее приемным отцом. А так как в скором времени вы станете моими законными супругами, то эти обязательства распространятся и на вас. И очень хорошо, что девочка вам искренне симпатична. На вас с Каникой тогда я возлагаю ответственность за воспитание из девочки достойную леди и привитие ей всех надлежащих женских качеств, присущих девушкам из благородных родов, а на мне будет ее магическое образование. Ну, мы, между прочим, тоже кое-что смыслим в педагогике и магических дисциплинах. Надулась на мое разделение обязанностей в воспитании и образовании Фессели Мария. Я и не сомневаюсь в этом, все-таки лично приложил руку к твоему магическому просвещению и образованию. Тут дело в другом. Твои диагностирующие чары, которыми ты обследовала малышку при выяснении ее возможного рациона питания, не столь широко раскрыли тебе, как обстоят дела с ее духовными оболочками. У нее значительно отличается строение души от присущего людям, ногам и накоматам. Не знаю, свойственно ли это только их расе в ее родном мире, откуда она попала к нам, или же это особенность душ всех разумных оттуда, но у них очень размытая грань между духовными слоями, и это уже сейчас. А чем старше она будет, тем менее различима она будет и тем сильнее будет проникновение граничащих друг с другом духовных оболочек. Дал я пояснение беспокоящейся Марии и не показывающей вида, но тоже начавшей переживать Канике. Надеюсь, это никак не грозит Фисе в будущем. Все-таки какой бы образованной Мария ни была, невзирая на опыт прожитых лет, женское сердце всегда останется таковым. Смысл задавать мне подобный вопрос, если я считаю ее магический опекун, и если с малышкой, не дай случай, произойдет что-нибудь неприятное, это ударит откатом по мне. И похер, что я нынче бог, а что позволено Юпитеру, не позволено быку. Я дал клятву обещание Даршу еще до того, как у меня появилась девятая оболочка и взошел на божественный план бытия. Все обязательства из моего еще небожественного существования остаются со мной, и с ними ничего не сделать, да и не стал бы я этого предпринимать. Я ж не зверь какой, раз взял малышку на попечение, то расшибусь, но воспитаю из нее достойную в моем понимании представительницу слабого пола, вот прям как моя первая ученица. Медичи тому свидетели. Не угрожает, но создает некоторые сложности. Ей было бы очень сложно обучаться нашей магии, не обладая я знаниями по магии кхаммарийцев, что являются потомками ариев, и не имея памяти ее кровного отца архимага Дарша. Правда, мне придется посвятить немало времени на то, чтобы самому обрести возможность применять имеющиеся знания и познать на собственном опыте. А иначе как мне преподавать магические дисциплины по доступным к обучению методикам Фессели, если сам в них не разбираюсь и знаю лишь в теории? Ну вот, они уже спокойны, и у них даже на миг сомнения не появилось в том, что я могу не справиться с подобной задачей. Ясно. Уже время ужина, и как я понимаю, в этом доме забота о пропитании ложится на нас. Это был не укор, а простой вопрос. Уж Марию я мог читать без всяких уловок и своих обширных магических и не только возможностей. А получив от меня подтверждение, отправила дожидаться ужина, сами же девочки отправились на кухню готовить. И это при том, что обе знают кучу матриц различных блюд, а воплощать по ним желаемое Мария умела уже в 13-летнем возрасте. Но сейчас она и Каника захотели приготовить пищу сами, собственными руками, а меня отправили на время подальше. Причем Каника, скорее всего, будет на кухне в качестве надсмотрщика, дабы не допустить, чтобы на ужин не было приготовлено хотя бы парочка рыбных блюд. Рыбка – это святое. Видимо, предпочтение в рационе Каника – это последствия ее островного наследия родины, где основным продуктом питания с повышенным содержанием белковой составляющей является рыба, а мясо млекопитающих могут себе позволить только состоятельные люди. Пока девочки занимались готовкой и притворением в жизнь своих кулинарных фантазий, я, связавшись с сотней своих клонов в домене, дал им указание прибыть в цитадель и быть готовым к любым неожиданностям. Все же сегодня в католическом мире резко стало душно для нечистых на руку и помыслы церковных иерархов. Дабы Винченцо быстрее освоился в своем омолодившемся теле, я в тот момент, когда воскрешал его, отправил следом за его душой, по тому же каналу, что имелся между его мощами в моем соборе и его душой в раю, огромное количество святой силы. Она должна в мгновение ока привести его тело не просто в кондиции, а сделает таковым, каким оно было на пике сил его молодости. А с учетом того, что его душа изрядно возросла в своей мощи, то и тело будет стремиться к соответствию духовным оболочкам, а благодать Эгрегора Единого должна помочь ему приблизить физическую оболочку к возможности максимально пользоваться своими новоприобретенными силами духовных оболочек в помолодевшем теле. И стоит Винченцо разобраться в своих новых возможностях, как он тут же, поглощенный праведным гневом и с фанатичным упорством, возьмется за выполнение порученного ему мною в обители Господа на небесах задачи, наведение идеального порядка в церкви. А значит, скоро прольется много крови, ведь кардиналы, что ныне сидят у власти, не знают нрава своего визави из былых времен. Так что крутой нрав и безапелляционность Винченцо не оставит им и шанс избежать конфронтации. Его не подкупите, если за тобой имеются грехи, а Амати посчитает разумного недостойным занимаемой должности, то в лучшем случае он пинком под зад вышвырнет того с занимаем должностей церкви. И это в лучшем случае, ведь большинство из ныне занимающих высокие посты в Ватикане заслуживают незамедлительной казни, но не с обнаружением подонков и проходимцев, не с мгновенным наказанием у Винченцо с его приобретенными с моей помощью способностями проблем не возникнет. О каких возможностях я веду речь? Ну так не мог же я отправить обратно в мир живых разумного, что будет исполнять роль ангела правосудия без возможности видеть суть человека и его самые тяжкие грехи. А так как Эгрегор передал мне в руки бразды правления над всеми своими возможностями и энергией в нем хранящейся, то я для такого хорошего дела создал у Винченцо возможность активировать по желанию карающий взор, который был по своим возможностям идентичен тому, которым обладал призрачный гонщик из Марвела, а также наделил способностью ощущать человеческие грехи. С этим ему будет попроще разбираться в людях, и как только он освоится в своей новой ипостаси, все же он станет бессмертным, то его путь из Венеции сразу же будет направлен в Рим. Так что через денек, другой, котел с говном, известный так же как Ватикан, забурлит и ошпарит всех рядом находящихся. Поэтому мои ребята, что сейчас отправились в цитадели в качестве подстраховки, когда переворот во власти церкви произойдет, будут там очень к месту. Так-то я уверен в силах своих вассалов, но лучше уж перебдить, чем недобдить. Ведь обязательно найдутся персонажи, что попытаются привлечь к усмирению Амати моих вассалов, а те, отказавшись от этого, станут в их глазах изменниками. Так что тысячи моих клонов-архимагов сумеют быстро остудить горячие головы и в первую очередь помогут уберечь окружающий мир от последствий каких-либо глупых поступков с серьезными, возможными последствиями для Земли. Многие из зажравшихся кардиналов являются представителями тех самых кланов-патрициев, что стоят у истоков образования католической церкви, и должность кардинала в их роду чуть ли не наследственная. А так как все они являются магами, то в их библиотеках и сокровищницах могут быть скрыты опасные знания и артефакты. Сейчас мои иллюзорные клоны будут выполнять роль европейской МЧС и в случае катастроф и катаклизмов, должны незамедлительно их либо предотвращать, либо устранять последствия. Ну вот, дело сделано, а потрачено на него менее секунды, чем мне теперь себя занять. Блин, я больше времени потратил на произнесение вслух о свершенном, нежели на саму задачу отдачи приказов своим клонам. Хотя, а почему собственно не сейчас? И с такой вот мыслью я отправил одного из своих клонов обратно в комнату к Фессалии после того, как он провел над спящей девочкой полноценный ритуал познания сути, принялся за разработку методики ее развития и соответствующего обучения. Для этих целей пара сотен моих сознаний были заняты виртуальным моделированием ее экспериментального обучения. За час с небольшим, мною было просчитано около миллиона различных методик, и уже из них вычленялись отдельные этапы с наилучшими результатами в сравнении с остальными, а затем из полученного компоновалась методика магического развития с преобразованным под ее особенности заклинаниями кхаамморийцев и иных заклинаний из классической школы мира Земли, что будет наиболее эффективной для маленькой темной эльфийки. Но довершить свою работу мне не дали, так как ужин был готов. Вкусно и изысканно поев, Мария реально заморочилась с сегодняшним ужином, я приступил к выяснению планов насчет свадьбы и предстоящего торжества. Ну что, вы уже определились с тем, как желаете все организовать? Будем ли мы устраивать званый прием в честь данного события или же обойдемся без оного и отметим в нашем маленьком семейном кругу? Ага, как же, размечтался. Понял я, видя горящие взоры своих девушек. Без пышного торжества не обойтись. Торжеству и соответственно званному приему быть. Припечатала Мария, а Коника убедительно и серьезно кивнула на это предложение. Эх, испортили мне Катю. А ведь ранее ей было достаточно незамысловатой ласки, в виде почесушек и поглаживаний, а также рыбки хотя бы раз в день в рационе, можно даже сырую. Да я то не против, вот только мне то и приглашать особо некого. Разве что высшее руководство своего ордена, моих вассалов, да Альфонса, что является мне побратимом. Столько веков живу, а большим количеством друзей и товарищей я так и не обзавелся. Хотя меня это совсем не печалило, и тех, что есть, мне достаточно. Зато в них я был уверен, так как нас не только связывает много общего, но и магические обеты с клятвами делают названных разумных теми, от кого невозможно получить в ответ на свое расположение подлости предательства. У нас с Коникой тоже наберется немного приятелей и несколько подруг, кого мы хотим позвать на наше торжество. Всего их будет менее 10 разумных. И видя в моих глазах искорку любопытства, Мария прояснила, это несколько сестер из моего аббатства, одна из которых примет от меня пост сразу же после того, как я сниму с себя обет безбрачия и стану замужней девушкой. Аббатиса не может быть замужней женщиной, а также несколько братьев и сестер из инквизиции. Кстати, брат Марко нынче возглавляет этот церковный институт, а не как ранее, только его боевое крыло и его я тоже собираюсь пригласить на наше бракосочетание. И каким же образом ему удалось дожить до сегодняшнего дня? Без сомнения, он был очень одаренным магом, но при всем моем к нему уважении, у него просто не было в доступе необходимых знаний для достижения бессмертия. Вот тоже непонятная для меня странность. У церкви в ее скрытых в катакомбах под Ватиканом, в секретных архивах и библиотеках имеется колоссальный пласт магического наследия самых различных эпох, культур, раз и при этом они ни хрена этим не пользуются. Думается мне, впервые за историю получения и хранения многих из тех знаний, что там ныне хранятся, впервые коснулись лишь тогда, когда Ватикан получил в свои руки мои артефакты библиотеки и стал загружать в них свои архивы и иные хранилища знаний по магии. То ли это связано со слишком строжайшей секретностью, которую развили церковники в попытке огородить неокрепшие умы своей паствы от запретного, лишив их тем самым возможности познать новые грани магии, как в итоге оказалось, себя в том числе, то ли это просто обычное бюрократическое разгильдяйство, присущее любой большой организации с запутанной вертикалью власти и огромным количеством ведомств. Да это Фламиля прижучили. А во, знакомая фамилия. Ну-ка, ну-ка, что же там на него нарыли и кто это сделал? Но увидев во мне разгоревшийся нешуточный интерес к этому персонажу, Мария продолжила. Он ведь свой первый философский камень создал в период, когда статута секретности и в помине не было, оттого никого особо не волновало, сколько простецов он пустил под нож, чтобы его создать. Но после принятия статута все ведь кардинально изменилось, и теперь МКМ с одной стороны, церковь с другой, тщательно следят за тем, чтобы магический мир и мир Земли как можно меньше пересекался. Если бы не факт появления у далеких потомков сквибов и по иным случаям одаренных детей на Земле, статут бы был еще более жестким. Вот и задались как-то маги церкви вопросом, откуда у Фламиля столько запасов эликсира жизни и какого размера должен быть камень, ведь для стольких лет продления жизни себе и своей жене Николасу нужно принести в жертву немалое количество этих камешков и зарезать тысячи разумных. Когда стали разбираться, на дворе был 1812, и в итоге выяснилось, что Бонапарт не по собственной воле отправился в свой поход на Российскую империю. Фламиль постарался. Он был в том походе вместе с армией и при помощи ритуалов собирал прану с полей столкновения армий. Когда горела Москва, Фламиля уже в кандалах из хладного железа конвоировали в Ватикан, где после допросов завербовали в свои осведомители и агенты влияния. Теперь он, считай, в собственности у инквизиции. Столь огромное количество неснимаемых обетов они на него навесили. А что, вполне может быть, что и в каноне ситуация сложилась точно так же. Ведь отрицать пагубного влияния Дамблдора на образование и уровень знаний магов, которые во времена канонной истории, описанной Роулинг, обзывали себя в Англии волшебниками, невозможно, ведь именно при нем было принято большинство запретов на множество ответвлений магической науки. Альбус всегда себя позиционировал как ученик величайшего алхимика тысячелетия. Значит, то положение дел, которое я застал в киноэпопее и прочел в книгах АМКВ «Заслуга церкви». И что, выходит, запасец эликсира жизни перекочевал церкви и в своем большинстве осел в закромах инквизиции, а Марко воспользовался им. Признаться, глупое решение. Хотя если к тому моменту он и так уже был глубоким старцем, а его потолок был уровень магистра, и то, если ему не оказали помощь сведущие разумные обычного, распространенного пути развития собственных сил, что был ему доступен, для достижения необходимой планки силы и обретения восьмой бессмертной оболочки души было бы недостаточно, и эликсир жизни мог оказаться единственным способом отсрочить смерть. Но принятие концентрированной праны очень пагубно сказывается на его собственном втором начале. Да, организм использовавшего эликсир эссенцию праны, он обновит, но собственный источник второго начала души начнет чахнуть и загибаться от чужеродной праны. Нет, конечно, я же помню твою отповедь о безмозглых идиотах, что идут по этому пути и собственноручно наносят себе непоправимый вред таким образом. Вот и предупредила я об этом Марко, ну а так как он был одним из самых адекватных в инквизиции, а я к тому моменту уже была аббатисой, решила ему помочь. Для этой цели мне пришлось разработать сложный ритуал, который, используя в качестве источника силы философский камень, трансформировал прану из него в идентичную той, к кому применялся. В итоге никакого побочного эффекта, разве что КПД у него низкий. Умница. Я очень доволен результатом своих трудов и тому, что выросла из умненькой девочки, которую я повстречал в далеком 16 веке. Она подошла к вопросу с пониманием дела и рационально. Не получается использовать напрямую, тогда нужно пойти в обход, что она и сделала при помощи ритуальной магии. Но тут необходимо зрить в корень, чтобы понять истинную причину, что превалировало в ее побуждении помочь Марко с его дальнейшим существованием на этой бренной земле. Безусловно, он приятный собеседник, тактичный и благородный разумный, что является большой редкостью для представителей церкви в целом, так и инквизиции в частности. Да только ничего из вышесказанного не является первопричиной, почему Мария взялась за спасение его жизни. Просто он был ей максимально удобен и комфортен, и естественно она пошла по пути наименьшего сопротивления возможного в будущем с этой организацией, и именно с этой целью сохранила жизнь Марко, видя в нем претендента на главенство в сильнейшей карательной структуре католической церкви, нацеленных на еретиков, отступников и прочей напастью, с которой сталкивается церковь. Никакое человеколюбие не сподвигло бы Марию делать лишние телодвижения, если это не принесет ей выгоды. «Моя школа, ясно, значит, будет небольшой прием с 30, не больше, разумными». Но видя внутреннюю борьбу и стеснение у Марии, в которой вдруг проснулась застенчивость и стеснение, я спросил, есть что еще, какие-то пожелания или предложения? «Да, я хочу, чтобы мы прошли с тобой церемонию венчания в соборе Святозара Защитника», — медленно и тихо прошелестел вдруг резко севший голос Марии. «А все потому, что ей ведь прекрасно известно мое истинное отношение к религии, к самой вере у меня никаких предубеждений и антипатий нет». «Ну, в принципе, а почему бы и нет? Никаких проблем я в этом не видел. Мы ведь заблаговременно пройдем нормальный магически нерушимый ритуал бракосочетания, скрепленный девственной кровью невесты. Был бы Яхве у себя в пенатах на небесах, тогда подобный поступок реально мог угрожать мне собственной свободой, ведь в христианском ритуале венчания души брачующихся реально раскрываются навстречу друг другу, и в этот момент они очень беззащитны перед сторонним вмешательством, и боженька, в чьем храме совершался бы ритуал, с удовольствием поставил бы метку принадлежности к своей пастве на души жениха и невесты, когда они столь вкусные и питательны. И пофиг, что один из будущих супругов бог, две другие архимаги, это бы никак не уберегло нас от печати рабов, если бы мы совершили такую глупость и совершили обряд венчания в храме и перед лицом бога. Но уже будучи женатыми по древнему ритуалу сидов, который мне удалось найти в закромах Ватикана и перевести, без присутствия в этом мире бога, в чьем храме будет происходить повторный ритуал, хотя точнее будет сказать театральная постановка, нам ничего не угрожает. Ладно, без каких-либо ярких эмоций, негатива и неприятия, пожал я плечами. Ты вправду не против подобного? Ох, у нее прямо загорелись словно две звездочки глаза, которыми она в предвкушении впилась в меня. Все с тобой ясно. Она хочет, как и большинство девиц, быть облаченной в белое подвенечное платье, да с женихом под ручку перед алтарем. Даже будучи архимагом возрастом более 3 веков, она в первую очередь остается девушкой, у которой свадьба плотно ассоциируется с церковью, белым платьем и священником. И пусть ей известна вся подноготная небесной канцелярии, ей был важен именно этот момент. Правда, правда, вот только у меня один вопрос к тебе. Я ведь собираюсь жениться на вас обеих сразу, и как ты себе представляешь подобную картину? Никто не согласится венчать нас втроем. Мне и вправду было любопытно, что она на это скажет. Ну ты ведь что-нибудь придумаешь? Ну да, и как я сразу не подумал о подобном ответе. Меня уже вовсю эксплуатируют. Интересно, а во время беременности она будет у меня просить мороженку с Альфа Центавра? Бррр, чур меня, чур. Вот ведь глупости в голову лезут. Не может ведь она до такого додуматься, или же сможет? Но пора уже что-то ответить. Придумаю. Есть у меня один кандидат, который, уверен, мне не откажет в подобной малости. К слову, вы с ним прекрасно знакомы. Нагнал я интригу. Оговорил я о Винченцо. После его фееричного воскрешения, которое устроили мои клоны, а там было грандиозное представление, я теперь даже не представляю, кем он меня считает. В его глазах я предстаю разумным, что чудеса на раз-два совершает, весь из себя героический и благородный, и вообще все годы нашего с ним знакомства дистанцирующие от всего, что подпадало, по его мнению, в разряд греховного. Если и пил алкоголь, то лишь бокал вина во время обеда или ужина, жажду же во время дня утолял лимонадом или водой, близости с женщинами не имел, не сквернословил, якобы ежедневно совершал все положенные ритуалы православной церкви, в общем, ни одного порочащего меня пятнышка репутация моя не имеет. А ведь он глубоко на меня рыл и пытался разузнать обо мне все, но ничего компрометирующего меня так и не нашел. А сегодня ему стало известно, что на небесах я чувствую себя как дома и располагаю там полномочиями воскрешать по своему усмотрению праведников. Мда, мне даже боязно себе представить, к каким выводам он мог прийти. После всего перечисленного о себе, мне на ум приходит лишь один подходящий ответ: «Я Господь Бог». «И кто это?» — заинтересовалась Мария и вывела меня из моих дум, в уме уже перебирающая возможные варианты, но так и не сумевшая припомнить и отыскать в своей памяти никого, кто имеет духовный сан и право проводить венчание, а также согласился бы на подобный шаг. Пусть это будет сюрприз, и он у меня явно выйдет ошеломляющим и очень радостным для моей бывшей ученицы. Винченцо ведь, считай, заменил Марии отца, все же он столько лет был практически всегда неподалеку от порой резкой и поспешной в своих поступках малышки, пытаясь, если и не усмирить, то помочь ей взять свой буйный нрав в узду. Единственный разумный, чей авторитет в ее глазах мог поспорить с кардиналом, это мой, да и по факту он ведь и был ее отцом, разве что духовным. Но так как Мария росла в набожной семье и сам Винченцо являлся образцом праведного христианина, то к своим взаимоотношениям в этом срезе религиозных уз они подходили очень ответственно. Мария внимала словам Винченцо, пытаясь понять и услышать их не сколько разумом, сколько сердцем и душой. Кардинал Ламати же давал советы и пытался привить ей правильное в его мировоззрении восприятие действительности. И если его слова не противоречили моим, малышка их принимала и следовала им. Уверен, что когда она увидит живого и здорового Винченцо, будет очень рада его воскрешению. Вот только он ближайшую неделю, две будет занят, хотя есть шанс, что он быстрее управится со своими делами. Так что имей в виду, как только он освободится, я с ним встречусь и уточню, готов ли он будет нас с вами повенчать. Я, конечно же, уверен в том, что он не сможет отказать мне, но лучше планировать дату после того, как получу от него ответ. На что Мария кивнула, а мыслями уже пребывала где-то далеко, и там она представляла себя в подвенечном платье у алтаря рядом со мной. После ужина девочки отправились в свою комнату. Они, как и прежде, делят одну постель и апартаменты, я же отправился в домен. Но перед этим девочки заглянули в комнату Фисы и, взяв ту с собой, уже отправились к себе. Мария, став архимагом, еще не создала посох под стать своему рангу, как и Каника, к слову. Поэтому я решил им подсобить с материалами для него. Небольшая часть жвала убитого мною отродья лос, ребра Дракулы и берцовая кость выкидыша Дагона будут прекрасными компонентами для их посохов. А если к ним добавить еще мои клыки, клыки Василисы, наш яд, серебро, которое я преобразовал в Эгрегория Единого из Бахиана веры в Творца, которого там хоть залейся, что теперь металл является материальным источником маны света с прямым каналом в одноименный энергетический план, не привязанный в пространстве к точным координатам, а также и хор всех вышеперечисленных божественных сущностей, то посохи должны будут выйти у них очень могущественными и с приличным перечнем дополнительного функционала и способностями. И раз вышла такая оказия, можно и свой перековать, внеся в него новые материалы, которые я успел приобрести после создания своего главного артефактного инструмента и оружия архимага. Процесс перековки и внесения изменений в посох намного менее затратен в плане сил, как магических, так и ментальных. А уж после становления богом и получением своего источника личного бахианя, задача эта оказалась совсем пустяковой. Апгрейд моей прелести очень положительно сказался на его возможностях. Самым приятным стало увеличение вместилища тюрьмы в нем, и если ранее у меня имелись сомнения в том, что он способен заключить в себя душу Василисы, то теперь я был уверен, что он с легкостью примет в себя еще как минимум три таких же сильных божественных души, как побежденная мною недавно дочь Лос. Включение же в него клыков и хора Дракулы наделило мой посох аурой вампиризма, которую он мог раскинуть на пару километров вокруг себя, что тянул словно пылесос прану из всех находящихся в ней живых существ. Если обычный человек попадет под ее воздействие, аура посоха выпьет его жизнь меньше, чем за полминуты. Клыки Василисы и ее кровь с ядом сделали мой посох еще более изощренным и опасным своей ядовитостью. А вот паучий хитин с хелицер очень сильно укрепил и усилил физическую прочность и пробивную способность посоха. Глава 32. Воскресенье. Венеция. Собор Святозара Защитника. 26.07.1886 г. Воскресенье. Славный город Венеция, за прошедшие годы, с момента своего появления видел многое и был долгое время одним из центров торговой и политической жизни Европы, ныне сильно сдал в этом плане. Всему когда-нибудь приходит конец, и времена его высокого социально-общественного и значимого статуса на геополитических картах мировой политики давно минули, хотя и то, чем он стал ныне, также заслуживает гордости. И все это благодаря неравнодушным и искренне любящим свой родной город венецианским дожам и ее богатой аристократии. Венеция для всего мира стала городом-образчиком средневековой культуры, сохранив к нынешнему времени все свои значимые сооружения и ансамбли прошлого, что являются жемчужинами архитектурного достояния не только Венеции как отдельного города, но и всего человечества в целом. Множество домов, соборов, грандиозных сооружений, и все это построено, считай, на воде, на искусственно созданных площадках, что делало этот город еще более уникальным и ставило в один ряд с такими, как Рим или Константинополь. Времена нынче были благостными, и никаких войн в Европе не велось. Последний сербо-болгарский конфликт закончился совсем недавно, в марте, отчего в этот летний, душный воскресный день город был полон праздношатающихся, отдыхающих в своем большинстве туристов, но и коренных горожан сегодня было немало. Но не все из них предавались разгулу и отдыху телесному, ведь город этот был также славен своими храмами и высокой набожностью местных жителей. Вот и в данный час во множестве храмов и соборов шла воскресная святая месса, на которой присутствовало немало народа, и не обошла эта участь собор святого Святозара Защитника, где сегодня было необычайно многолюдно. В основном это были мужчины, и большинство из них объединяли общие черты. С одного взгляда на этих статных юношей и уже тронувших сединой мужчин было ясно, что все они являются воинами и бойцами. Тренированные и поджарые фигуры, волевые взгляды, что в данный момент были одухотворенными, и можно было без сомнения заявить, что месса услышана не только их ушами, но и душой, найдя там сильный отклик. Таких мужчин в соборе было никак не меньше полутора сотен, и хоть они вроде как и стояли рядышком, но можно было различить в их массе два центра кристаллизации, что как бы разделяло их на два лагеря. Сегодня в Венеции проездом, хотя как проездом, он специально построил свой маршрут так, чтобы оказать здесь именно сегодня и получить тем самым возможность посетить воскресную мессу в соборе имени своего друга, ведь именно им он считал великого человека и истинного христианина, и то, что он принадлежал к другой конфессии, не имело для него никакого значения, Святозара Змеева. Но не только это делало этот собор для него особенным местом, ведь именно здесь было захоронено в усыпальнице тело его второго друга, Винченцо Амати. Марко сейчас не слышал слов епископа из Святого Писания, он был глубоко в себе и вспоминал моменты из своего прошлого, лица Святозара и Винченцо, Их совместные беседы и диспуты не только на религиозные темы, а вообще о мироустройстве в целом, от социальных взаимоотношений, до движения небесных тел в космосе, и в те моменты он поражался грандиозности проделанной Творцом работы по сотворению Вселенной, а также тому, сколь образованными были его собеседники, но самым выделяющимся был Светозар. Уровень его познаний поражал и даже то, что многое из заявленного им как общеизвестный факт, для него казалось необычайным откровением, и только в наступившие годы человечество узнало об этом. Несомненно, маги намного впереди в науках по отношению к неодаренной части человечества, ведь с их возможностями познавать мир, это делать намного сподручнее и проще. Но то, о чем тогда вещал Светозар, даже для магов тогда являлось нераскрытой тайной, так откуда же ему было об этом известно? Прошло всего несколько лет с их знакомства со Светозаром, но он уже тогда стал для Марка образчиком того, к чему он должен стремиться. И пусть он гнал от себя подобные мысли и не желал создавать себе идола, ведь это шло вразрез с одной из заповедей: если на кого и равняться и на кого молиться, то только на Господь Бога. Но он далеко и трудно его объять и понять собственным разумом, а Светозар был рядом и, глядя на него, гения в магическом искусстве, того, кого Господь отметил своим знамением, человека, лишенного человеческих пороков, что не пытался тешить свою плоть, не был рабом ни одного из пороков, и сколько он не пытался найти в нем изъян, Марка этого сделать не удавалось, отчего все сложнее было бороться с чувством восхищения и превознесения Светозара. Но тут из дум, практически без пяти минут, главу Инквизиции, а именно в этом году с должности ушел предыдущий ее руководитель, но следующий назначен еще не был, так как Ватикан не желал видеть на этом посту непримиримого фанатика, солдафона и вообще пережитки прошлого, но другой подходящей кандидатуры пока не нашли, ведь всякого инквизитора своим руководителем не примут, и самой очевидной и подходящей кандидатурой виделся Марко. Так вот, он выплыл из картинок прошлого из-за нарастающего шума и возбужденного гула вокруг, которого здесь в принципе быть не должно в этот момент. Именно это заставило Марка раскрыть до этого прикрытые глаза и поразиться происходящему в соборе. Пол, стены, фрески и оконные витражи стали излучать все нарастающее и усиливающееся сияние. И так от него всем стало хорошо, будто макушки коснулась материнская рука, а ты оказался в своем вихрастом, босоногом детстве и прибежал домой утолить жажду из кружки с квасом, предложенной мамой. Сердце и душу переполнял восторг, а в разуме ангельским голосом звучали слова из Святого Писания. От нахлынувших чувств и эмоций все находящиеся здесь, ставшие свидетелем очередного божественного чуда люди, замерли в беззвучном восторге, но вот сияние достигло своего апогея, и хоть было оно очень сильно, но при этом не мешало видеть и совсем не ослепляло. А вот дальше начало происходить совсем невообразимое. Ощущение присутствия божественного внимания настолько возросло для посвященных людей, что сам воздух стал искажаться от переполняющей его святости. Нечто подобное, но намного слабее, Марко ощущал лишь раз, когда в собственных рук держал один из гвоздей, которым к кресту был прибит Иисус. Вот только сейчас это чувство и ощущение были в 100 крат сильнее, отчего его ноги сами собой подломились, и он, упав на колени, стал зачитывать молитву Всевышнему. Сейчас Марко не замечал ничего вокруг, ни бьющихся в религиозном экстазе горожан Венеции, что были в соборе, ни того, как те немногие, в число которых вошли все его сопровождающие и некоторое количество рыцарей Творца, что также оказались сегодня здесь, стоя на коленях, смотрели, как и он сейчас, сквозь пол, перекрытия и все остальные препятствия, что преграждали их взору путь к усыпальнице, где находились мощи святого Винченцо Амати, недавно канонизированного кардинала и его покойного друга. Они, невзирая на огромное количество камня и земли, смогли увидеть невозможное – воскрешение человека. Светопреставление происходило не только внутри храма, сиял он сейчас снаружи ничуть не меньше, чем внутри, и все, кто находился поблизости в этот момент с собором святого Светозара Защитника, также припали на колени, а у каждого из них возникло нестерпимое желание вознести молитву Господу, что они сейчас и проделывали. Сотни людей в синхронном порыве возносили хвалу Господу, читая молитву там, где их застала божественная благодать. Целых 10 минут от храма проистекало из эгрегора единого огромное количество святой силы, и прекратилось это только тогда, когда воскресший Винченцо выбрался из собственного каменного саркофага и поднялся наверх, выйдя к молящимся, среди которых были его собратья по ордену, что словно по мановению руки перестали произносить хоть какие-либо звуки, и именно в этот момент на его шее, в золотом сиянии, материализовалась цепь Георгия Победоносца, что являлось также регалией власти и главенства Ордена Творца. «Брат Марко», — произнес Винченцо в полной тишине, что сейчас царило в зале. «Винченцо», — сиплым и дрогнувшим голосом ответил он юноше, в котором с трудом, но можно было узнать Винченцо Эмати, бывшего кардинала, бывшего магистра. Хотя почему бывшего, сан с него никто не снимал, кому вообще подобное может прийти в голову и кто будет проводить подобную процедуру над юридическим статусом умершего человека. Так что вполне себе кардинал, а учитывая наличие у него на шее цепи Георгия, то и магистр Ордена Творца также. «Да, это я. Скажи лучше вот что, какой сейчас год, а то твоя внешность не дает мне на этот вопрос никаких подсказок». Улыбнулся своему товарищу, что нынче выглядит моложе того, каким он его помнил еще до момента собственной смерти. 1886. Но как это вообще возможно? Марко был убежденным верующим в то, что истинно воскреснуть было возможным только для Иисуса Христа и никому более. Но сегодня его шаблон дал серьезную трещину. Он собственными глазами видел, а душой и сердцем прочувствовал, чтобы быть уверенным, что это не происки лукавого, а воля Господня, и это не укладывалось у него в голове. «Наш с тобой общий друг отправил меня обратно в мир с миссией, но о ней я тебе поведаю в приватной обстановке». И сказано это было потому, что уже большая часть прихожан собора отошли от ошеломляющего эффекта, которым сопровождалось возвращение в мир живых Винченцо, и сейчас с широко распахнутыми глазами внимали каждому слову, сказанного кардиналом и Марко. «Магистр, я Александр Гросс, приор вашего ордена. Позвольте засвидетельствовать вам мое почтение и позволить мне незамедлительно отправиться в Рим, в нашу главную резиденцию, и оповестить наших братьев о вашем возвращении». Произносил же он свою речь, припав на колено и склонив голову, как и положено младшестоящему перед старшим в иерархии. А Винченцо, как и Марко, отметили для себя небывалую стойкость, выдержку и стальные нервы данного разумного. Ведь в нем ни грана не было ни волнения, ни смущения, вообще какого-либо беспокойства или иной тревоги в сердце. Марко даже на секунду испытал по отношению к рыцарю Творца зависть, ведь он тем же похвастаться не мог. Хотя это для этого рыцаря Винченцо Эмати является героем и чуть ли не иконой для подражания, а для Марко Винченцо в первую очередь близкий и, как он сам считал, рано ушедший в лучший мир друг. «Не нужно. Мы отправимся вместе. Я не задержусь в Венеции ни на одну лишнюю минуту. Я собираюсь сейчас же отправиться в Ватикан». И после сказанного что-то неуловимо изменилось в тоне, настроении и даже осанке Винченцо. Чувствовалось от него нечто хищное и не предвещающее ничего хорошего тем, к кому он направлялся. «И ты, Марко, отправляешься со мной». Это была не просьба, это был приказ, и хоть Орден Творца и Инквизиция, это два независимых друг от друга института, где последний подчинялся только Ватикану, ну а первый только воле Господа, Марко даже не подумал возражать. Он всеми фибрами души чувствовал, что грядут большие перемены, и принесет их в церковь и Европу его товарищ по оружию и друг. И именно в этот момент Винченцо и Марко встрепенулись и обернулись к выходу из храма, а затем внезапно исчезли, телепортировавшись на площадь перед собором. А все потому, что за каким-то хреном сюда пожаловала группа магов из МКМ и уже начала обрабатывать свидетелей чуда заклинанием забвения. Да только недолго это продлилось, не успела пострадать от лишения воспоминаний о последнем часе из своей памяти десятка человек, как всех магов накрыло нешуточное давление, а так как среди них не было никого сильнее мастера, то сил к сопротивлению у них не нашлось. Их словно неподъемным грузом придавило к земле, и лишь нескольким из них удалось остаться на коленях. Остальные же распласталось по брусчатке, и сил хоть как-то изменить свое положение у них не нашлось. Они из последних сил держались, дабы оставаться в сознании. «Вы совсем страх потеряли, отщепенцы», — прорычал Винченцо, и был он сейчас в ярости, ведь только что при нем свершилось преступление, которое заслуживало самого страшного наказания, по его мнению. Как эти твари посмели лишить разумных воспоминаний о чуде Господнем? Именно это вывело его из себя, отчего его чувственный дух пришел в неистовую ярость, которую сейчас удерживает в узде лишь тренированный и сильный разум. Иначе бы его убийственное намерение, что в Азии еще именуется Яки, не просто придавило источники раздражения, а уничтожило бы их, распылив на атомы. Разница в силах между кардиналом и валяющимися магами была столь разительна, что для него не составило труда бы это проделать, даже не прибегая к какой-либо структуризации собственной маны или любой другой энергии своей души при помощи заклинания, достаточно было одного намерения, и именно сейчас в нем раскрылся пакет со знаниями, что были встроены в его ментальное тело Светозаром, а вместе с ним и осознание наличия у себя божественного дара. Находясь в данный момент на одной из граней эмоционального пика, его дар был готов к использованию, и старший в группе прибывших сюда магов не нашел времени лучше, чем именно в этот момент преодолеть сопротивление, сумел приподнять свою голову от груди и встретиться взглядами с Винченцо. «Ах ты, ничтожество!» Это последнее, что услышал этот маг из уст Винченцо, а в следующее мгновение его духовные оболочки вспыхнули в очищающие огне, что сперва сожгли все его начало, и только затем, словно тополиный пух, угодивший в костре, мгновенно сгорело его тело, отправив голый атман на перерождение в колесо сансары. В бешенство же Винченцо привели грехи и картинки из воспоминаний этого мага, что он смог увидеть благодаря второму дару от Светозара, ощущение грехов. Этот маг уже долгое время был частым посетителем мира простецов не только по долгу службы, но и по велению своего извращенного желания утолить похоти объектами надругательства. У него всегда были дети не старше 7-8 лет. Он не делал различий на пол ребенка, а после того, как он получал желаемое и натешится, ребенок уже был мертв, а для того, чтобы скрыть преступление, он находил родителей жертвы, стирал им воспоминания о потерянном ребенке и внушал желание незамедлительно сменить место жительства. Проделывал он это для того, чтобы скрыть свои бесчинства. Все же свои ментальные манипуляции с чужими разумами он делал из рук вон плохо, отчего ломал бесповоротно судьбу не только убитого им дитя, но и его родителей, ведь те порой могли, бросив все нажитое, отправиться в неизвестность ни с чем, что приводило их к образу жизни бродяги, и существовали они в таком состоянии совсем недолго. Их ассоциативные цепочки разума были сильно нарушены, и они порой совсем теряли связь с реальностью, а спустя некоторое время превращаясь в биороботов, чей разум окончательно разрушился. Увидев всю грязь, творимую этим ничтожеством и тварью, Винченцо перестал сдерживать собственный гнев, и отпустив тот, он не вырвался наружу в своем чистом, первозданном виде. Нет, он устремился в духовный орган, который представлял собой дар карающего взора, который уничтожил все духовные оболочки мага, что потерял всякую человечность, и теперь его атману предстоит начать свой путь в колесе сансары с чистого листа. Скорая расправа над возомнившим себя исключительным среди плебса магом, что видел в неодаренных существ неотличимых от животных, привела в ужас тех, кто еще был жив и теперь до мокрых подштанников боялись привлечь к себе внимание мага ужасающей в их понимании силы. Марка, с какого перепугу эти твари возомнили, что имеют право лишать разумных их воспоминаний о чуде, неспосланного Господом, и как Мария могла допустить наличие таких вот тварей, кивнул Винченцо на оплавленную брусчатку, что сияло и излучало сильный жар, раскалившись до красна, где недавно сгорел грешник, в свою организацию. Винченцо негодовал и был очень расстроен, и это мягко сказано, тем, что его дочь, а именно такие чувства он питал к малышке, отцовские, не углядела и допустила в организацию, которую возглавляет, таких тварей. Она больше не председатель МКМ. Спустя недолгое время после твоей кончины она оставила этот пост и стала аббатисой девичьего монастыря, кем по сей день и является. Только услышав ответ Марка, Винченцо смог успокоить свой взбунтовавшийся нрав и желание приложить безответственную, как он подумал раньше, девчонку, розгами по жопе. Сейчас же он корил себя за поспешность в суждениях и вознамерился срочно исправить свое незнание нынешних реалий, дабы не наделать сгоряча непоправимого. Он единственный из свидетелей казни, кто понимал, что случилось с этим негодяем, а так как он еще не освоился со своим даром, то понимал, что ему необходимо узнать как можно больше о политической, и не только, обстановке в мире, и только после того уже принимать решения. И для этой цели он воспользуется помощью друга, которому мог доверять, и кто не будет утаивать от него правду или как-то искажать ее, преследуя какие-либо свои интересы или даже из нежелания ранить его чувства. Так что незамедлительное путешествие в Ватикан пока откладывается. Винченцо находился в своих думах, а Марко с любопытством энтомолога разглядывал находящихся в предобморочном состоянии магов, где непонятно, что больше всего повлияло на них и привело к подобному состоянию: ощущение силы и гнева Винченцо или мгновенная смерть старшего их группы. Хоть оставшиеся в живых маги и не блистали в магических способностях, но даже их возможностей было достаточно на то, чтобы прочувствовать ужас, распыляемый на энергию духовных оболочек, отчего все они сейчас лежали в лужах собственной мочи, а несколько и в собственных испражнениях, и это только от задевшего их ужаса, испытанного уничтоженной душой. Тем временем, пока Винченцо совершал суд и говорил со своим другом, из храма в спешке выбежали сопровождающие Марка и рыцари ордена, а разобравшись в ситуации, быстренько повязали и без того не проявляющих никаких активных действий и не оказывающих сопротивления представителей МКМ. «Скажи мне, Марка, а почему в моем родном городе хозяйничают представители МКМ? Ведь на момент смерти кардинала, Республика Венеция была самостоятельным государством, но так как она была не очень велика, а основная часть правящего совета и большая часть аристократических родов являлись магами, то тут не стали создавать отдельного министерства магии, и все сношения с МКМ и церковью от лица страны велись уполномоченным отделом правительства государства, располагающийся в том же здании, что и высший правящий совет вместе с Дожем. Отдел этот был скрыт от неодаренных и подчинялся напрямую главе государства, а не как в Англии или той же Франции являлся независимым институтом власти над магами своей страны и контроля над ними, под руководством древнейших и благороднейших магических родов. Винченцо, Венеция теперь является частью государства Италия, но у него нет собственного министерства или органа управления и контроля над магической частью населения страны и их срытыми анклавами. Ватикан же курирует и контролирует только лишь город Рим. Вся остальная территория была отдана под юрисдикцию МКМ. Винченцо от таких новостей знатно так ошалел. Это вообще как? Кому подобное пришло в голову и как такое вообще могли допустить в Ватикане? Подобные вести поставили кардинала в недоумение и злость, ведь его наставниками и учителями, что воспитали из него того, кто он теперь есть, прошли и были активными участниками самых кровавых лет в истории противостояния религии и магов. Так что воспитан он был в духе тех тяжелых лет, и то, что нынче маги могут запросто так вмешиваться в жизнь никак не связанных с ними неодаренных, выводило его из себя. Все, за что когда-то боролись его старшие товарищи и он, чьи ценности и мировоззрение он перенял и что было ими совместно достигнуто, стало постепенно утекать обратно. Ну уж нет, он не допустит того, чтобы маги вновь могли творить любую дичь и при этом не считаться с обычными людьми.